Он снова стал меня благодарить. Потом сказал, избегая моего взгляда, уставившись в окно за моей спиной: «Вы сегодня были в старой усадьбе? Правда, сэр?» «Да». «Простите меня, но за вами посылали?» Я удивленно взглянул на него, и он залился краской. «Прошу прощения, сэр, я просто подумал, что выяснилось что-нибудь еще, и миссис Протеро послала за вами. Что-нибудь новое?» В мои намерения вовсе не входило удовлетворение любопытству Хоуза. Она хотела обсудить со мной предстоящие похороны и еще какие-то мелочи, сказал я. «А, понимаю». Я молчал. Он стал переминаться с ноги на ногу и, наконец, сказал: «Вчера вечером ко мне заходил мистер Реддинг. Я никак не пойму, что ему было нужно». «А он сам разве не сказал?» «Он только сказал, что забежал на огонек. Сказал, что вечером ему одиноко. Никогда прежде он этого не делал». «Что ж, его считают интересным собеседником», — сказал я с улыбкой. «Зачем ему понадобилось приходить ко мне? Мне это не нравится». В его голосе послышались истерические нотки. «Он сказал, что зайдет еще. Что все это значит? Что ему взбрело в голову, как вы думаете?» Хоуз почти кричал: «А почему вам кажется, что у него были какие-то тайные цели?» — спросил я. «Мне это не нравится», — упрямо повторил Хоуз. «С ним мне делить нечего. Я его никогда не трогал. Я никогда не верил, что он виноват, даже когда он сам себя оговорил. Я заявил во всеуслышание, что это невероятно. Если уж подозревать кого-то, то скорее Арчера. А его я никогда не подозревал. Арчер — другое дело. Негодяй, безбожник, пьяница и бандит». «Вам не кажется, что вы слишком к нему суровы?» — спросил я. «Ведь, по сути дела, мы о нем почти ничего не знаем». «Браконьер! Только что из тюрьмы! Он на все способен!» «Неужели вы думаете, что он застрелил полковника Протеро?» — полюбопытствовал я. У Хоуза укоренилась привычка никогда не отвечать прямо «да» или «нет». В последние дни я несколько раз ловил его на этом. «Разве вам не кажется, сэр, что это единственный возможный ответ?» «Насколько мне известно, — сказал я, — против него нет ни одной, даже самой малой улики». «А угрозы?» — живо возразил Хоуз. «Вы забыли? Он грозился отомстить».